Это некое мистическое умение перенести на экран то, что написано в сценарии. А если быть предельно точным, то весь процесс выглядит так. Автор, то есть сценарист, придумывает некое киношоу, некую киноисторию, некую визуальную мистерию, которую он кодирует словами, и набор этих слов называется киносценарием. А задача режиссера-постановщика — перекодировать эти сны в материальные зрительные образы и запечатлеть их на кинопленке. Вот и все. Все исключения, даже Феллини или Тарковский, которые, согласно лживым слухам, работали без сценария, только подтверждают это правило. К тому же и Феллини был по своей первой профессии сценаристом. А потому, на мой взгляд, самый гениальный киновыдумщик не сможет, не имея он бычьего характера и административных способностей, стать настоящим кинорежиссером и навсегда останется только подающим надежды киномальчиком в коротких штанишках. Зато почти любой человек с выдержкой генерала Карбышева и организаторским даром Лужкова может стать коммерческим или, как еще говорят, крепким режиссером и делать один успешный фильм за другим. Не фестивальные шедевры, возможно, но и не намного хуже них. Да, я готов повторить это где угодно, даже самому Марлену Хуцееву. Талант режиссера есть талант воспроизводства сценария на экране с помощью актера, оператора, художника и так далее. И не бывает хорошего фильма по плохим сценариям, а обратных примеров тьма. В западном и особенно в голливудском кино нас в первую очередь поражает именно это мастерство полного воплощения на экране того, что было задумано изначально. Еще до первого хлопка хлопушки. Там, кажется, просто нет режиссера, который не умел бы снять то, что записано в сценарии. А в России почти каждый режиссер относится к сценарию, как циркач к подкидной доске, лишь бы оттолкнуться и отпрыгнуть подальше. Нет, если бы мне пришлось преподавать во ВГИКе, я бы первые занятия с режиссерами посвятил не системе Станиславского, а системе закалки характеров по программе боевой подготовки спецотряда «Альфа» для преодоления собственной гениальной расхлябанности и чудовищного бедлама, который называется кинопроизводством. И зачеты у своих студентов принимал бы только по одному показателю. Сколько процентов литературной записи донесено до экрана. Даже если ты и вправду гений, даже если ты новый Тарковский или Параджанов, пожалуйста, напиши все, что ты выдумал, на бумаге. Закодируй это словами до последней ноты. Как Чайковский кодировал в ноты свою гениальную музыку. А потом перенеси это на экран. Сумей через весь бедлам оргработы, вопреки капризам природы и актеров, донести до экрана, не пролив каждую каплю твоей замечательной или ужасной выдумки. И чем талантливее были бы мои студенты, тем больше я бы настаивал на том, чтобы сначала они научились снимать самое простое, элементарное и даже однозначное, как детские кубики. Осень, ревность, жажда, азарт, смерть, похоть — 30 метров пленки на каждое состояние души и природы. И только потом, когда они освоили бы эту азбуку, я позволил бы им снимать по слогам их первые сюжетные этюды, а затем заставил их освоить киношные азы так свободно, как музыканты осваивают упражнения черни. Только после этого я стал бы вводить их в алгебру настоящей режиссуры, в умении извлечь из литературного произведения и превратить в партитуру фильма ту особую киномузыку, которая называется киноискусством.